небо любя, стремлюсь в голубую обитель. Сквозь слезы, сквозь скорби смотрю на тебя. Мой царь и мой Бог, мой спаситель. Сквозь слезы, сквозь скорби смотрю на тебя. Быть может, и я слабею в пути, мой дух от борьбы изнеможет, но ты помоги мне до неба дойти, но ты не оставь меня, Боже, но ты помоги мне до неба дойти, но ты не оставь меня, Боже. Пусть небо скрывают порой облака, я верю, оно голубое. Пусть труден мой путь, я счастлив.